Глава 15. Гнев Божий. Вечером того же дня Кристине выпал шанс реабилитироваться в глазах детей и мужа. С ролью заботливой хозяйки она справилась на отлично и в какой-то момент даже забыла о важной задаче, что перед ней поставил Артем. Короткое сообщение от него вернуло в реальность. «Перед тем, как ляжешь спать, прими в ванну с солью, а после не забудь про ловца. Пиши, если будут вопросы». Рад был повидаться. Маркелова отчетливо услышала голос друга у себя в голове. Это знак. Пора действовать. Казалось, силы небесные решили помочь Кристине в исполнении авантюрной задумки. Дети отключились сразу после ужина, едва оказавшись в кроватках. Застыв в смешных позах, они сопели, слегка приоткрыв рты. Возможно, так действовал бассейн, в который они теперь ходили трижды в неделю. Подоткнув одеяльце и чуть убавив яркость ночной лампы, Маркелова покинула детскую, плавно закрыв за собой дверь. Оставалось каким-то образом решить вопрос с Петей. Ну и тут все решилось само собой. Будто следуя примеру отпрысков, муж уснул, развалившись в любимом кресле. Планшет, ютившийся на коленях, проигрывал ролик, в котором чудаковатого вида блогер распаковывал новый корейский гаджет. Петр мирно похрапывал, неестественно искривив шею. Один наушник плотно сидел в ухе, другой прятался в складках покрывал. Лицо мужчины выражало абсолютное умиротворение. Должно быть, ему снилось что-то очень приятное. Соблазн залезть под вязаный плед и прижаться к теплому, до жути милому супругу возрастал. Кристина почти сдалась, но в итоге ограничилась поцелуем. Обычно Петр отвечал на ласки, но сегодня его сон был глубоким и беспробудным. Казалось, даже пушечный выстрел не заставит мужчину поднять веки. Аккуратно потянув его в бок, Кристина опустила голову мужа на большую подушку, вновь испытав непреодолимое желание провести ночь в крепких объятиях. Но, как говорится, делу время, а потехе час. Ванная с солью казалась девушке чем-то нелепым, пережитком советской эпохи, в которой у каждой порядочной семьи в закромах таилось несколько банок с крупными гранулами цвета морской волны. Так или иначе, наказ Артема пришлось выполнить. Кристина расслабилась настолько, что в какой-то миг почувствовала, как послушно съезжает в воду с головой, рискуя нахлебаться соленой жижи. Вовремя открыв глаза, она схватилась за бортики. Кажется, все прошло успешно. Можно переходить к основной части импровизированного ритуала. Кое-как закрепив ловца снов на стене, Маркелова спешно забралась под одеяло. После горячей ванны ее тело требовало тепла. С такой задачей отлично справился бы муж, но интуиция подсказывала, ему лучше держаться подальше от всей этой чертовщины. Сон не заставил себя ждать. Едва Кристина закрыла глаза, вязкий кисель заполнил голову. Последнее, что она успела пожелать наяву, узреть истину, скрытую за ширмой тревожных сновидений. Первый образ возник резко и оказался довольно четким, словно проекция фильма на экране кинотеатра. Перед глазами возникла пустыня. Маркеловой понадобилось какое-то время, чтобы среди безжизненных песков, формировавших невысокие дюны, разглядеть человеческую фигуру. Сначала было не разобрать, мужчина то или женщина, но по мере приближения картинки становилось яснее некуда. Герой этого действа — юноша. Стоя на коленях, он дрожал всем телом, выставив вперед, словно что-то опасное и чужеродное, собственные ладони. Покрытые бурыми пятнами крови, они роняли красную пыль по мере того, как сжимались и разжимались фаланги пальцев. Разглядеть лицо бедолаги не представлялось возможным. Влажные локоны скрывали глаза и большую часть носа. На виду оставались губы, перекошенные линией рта, из которой то и дело вырывались плач и сбивчивое дыхание. Сердце Маркеловой пронзило жалость. Зрелище напоминало картину эпохи Возрождения, на которой неизвестный художник запечатлел страдания мифического героя. Апогей боли, за которым обычно следует катарсис. Постепенно изображение начало терять резкость и бледнеть, как бегущая дорожка титров, засвеченная включившимися в кинозале лампами. Не успела Кристина опомниться, как новый сюжет вспыхнул яркими красками. Все тот же молодой человек, в котором теперь угадывался незнакомец из снов, парил над землей, подобно воздушному змею, покачиваясь на ветру и размахивая руками-лентами. Откуда-то сверху громом доносился раскатистый бас, сотрясавший землю. Ту самую землю, которой не касались стопы мученика. «Ты, жизни лишивший, да будешь проклят именем моим до скончания веков. Не сыскать тебе прощения и не найти покоя ни в одном из трех царств». С каждым словом, что произносило неизвестное создание, по всей видимости, Бог, небо становилось темнее. Пышные тучи сгущались над головой юнца, будто по приказу. Ныряя в огромный водоворот, они чернели и, закручиваясь по спирали, опускались ниже. Десятки смерчей рождались прямо на глазах. Они поднимали в воздух песок, палки и крупные булыжники. Такой свирепой бури Кристина не видела даже в кино. Ясный день, что мгновение назад радовал чистым небосклоном, обернулся с сумерками. В их холодной синеве рождалось нечто зловещее. Маркелова задрала голову, пытаясь разглядеть источник голоса, но тут же зажмурилась от пыли, ударившей в лицо. Ничего, кроме разверкшегося неба, изрыгающего молнии, она не видела. Мальчишка, испытав на себе гнев Божий, погрузился в транс. Ветер злобно трепал его длинные волосы и периодически обстреливал каменным градом, но лицо оставалось безучастным. Густая, всепоглощающая тьма тем временем подбиралась все ближе. Казалось, будто небесный свод медленно падает на землю, грозясь расплющить героя этого сновидения, а заодно и мир, в котором ему не посчастливилось родиться. Черная вспышка. Пустыня ослепла. Звуки непогоды стихли. Буря кончилась внезапно, а с ней сошли на нет и опасения за судьбу того, кто дерзнул прогневать Всевышнего. Жестокая иллюзия. Затишье сменилось страшным грохотом и вспышкой, ослепившей свидетельницу происходящего. Вскрикнув и закрывшись руками, Кристина упала на колени, резко отвернув голову. Сквозь настойчивый звон, заполнивший уши, доносились душераздирающие крики. Крик юноши, слившийся с ревом ветра и раскатами грома. Сбивчиво дыша, Маркелова осторожно посмотрела сквозь пальцы. Увиденное заворожило. Мальчишка, что до этого неподвижно висел в воздухе, бился в припадке. Из глубины небесного лона к нему тянулась страшная пуповина в виде белой голубой молнии, безжалостно ударяющей в самую грудь, но по какой-то причине не испепеляющей страдальца. Наблюдать пытку — порой еще большая пытка. Кристине хотелось пробежать вперед и прыгнуть как можно выше, чтобы схватить незнакомца за лодыжку и опустить на землю. Но как пошевелиться? Незримые путы стянули конечности. Сердце Маркеловой колотилось, как остервенелое. Беспомощно созерцая страшные гримасы вчерашнего ребенка, она плакала, громко всхлипывая, часто моргая. Истязания казались вечными. Но, к счастью, таковыми не являлись. В какой-то момент электрический разряд кончился. Да так быстро и неожиданно, словно кто-то там наверху случайно запнулся о провод, выдернув его из розетки. Конец мытарствам. Провисев в воздухе еще несколько секунд, житель пустоши камнем устремился вниз. Приземление было жестким, с глухим шлепком. Его тело оставалось неподвижным, испуская густой дым, что невесомыми змеями расползался в стороны. Разум настойчиво твердил, что после такого ни одно живое существо не вернется к жизни. Но внутренний голос подсказывал, что это еще не конец. Так и не узнав, что случилось дальше, Кристина покинула сновидение, точнее, ее засосал незримый водоворот. Закашлявшись, Маркелова проснулась. Удушливое кольцо сжимало горло, мешая сделать вдох. Настойчивое ощущение пыли, облепившей носоглотку, не исчезло с дремотой. Едва сдержав очередной приступ, Кристина схватила бутылку с минеральной водой и, едва успев открутить крышку, впилась в нее с жадными губами. Несколько глотков спасительной жидкости помогли оправиться. Девушка отдышалась. Прильнув к стене, она закрыла лицо руками. Глазные яблоки разрывало от напряжения. Ноги так и норовили безвольно согнуться в коленях, обрушив тело на пол. Сделав несколько глубоких вдохов и еще несколько крупных шумных глотков воды, ночная путешественница сипло произнесла: Что, черт побери, это было? В стороне раздался шум. Испуганно съежившись, Кристина замерла, не зная, чего ожидать. Длинная тень, разлившаяся по полу, преодолевала коридор. Тяжелые шаги выдавали мужчину. На миг показалось, что в спальню войдет тот самый парень, за которым Маркелова шпионил во снах. Да, он рассекретил ее и пришел, чтобы забрать с собой. Стиснув зубы и сжав кулаки, девушка приготовилась обороняться, как вдруг увидела Петю. Сильно щурясь, он остановился у порога. На заспанном лице отпечатался циферблат часов и несколько широких полос. Ими наградил подлокотник кресла. Молча наблюдая жену, сидящую на полу в костюме Евы, Маркелов громко хмыкнул и вопросительно качнул головой вверх. Мол, что тут расселось? Мне очень хотелось пить. Я тебя разбудила? Не, сам проснулся. Привидел что-то странное. Хрипло выдавил супруг. А что ты меня спать не позвала? Я там на кресле закимарил. А, я в ванной. Перегрелась, наверное. Сердце колотится. Пойдем спать. Наспех соврала Кристина, неуклюже поднявшись на ноги. Пойдем. Только я сначала по нужде. Поправишь постель? Конечно. Жду тебя. Выполнив поручение супруга, девушка приоткрыла форточку и закуталась в одеяло. Петя не должен ни о чем догадаться, пока она сама не поймет, с чем столкнулась. Минутой позже Маркелов вернулся, рухнув на кровати, даже не укрывшись. Крепко обняв супругу, он принялся тереться лбом о ее висок. Таков был его странный ритуал, помогавший отойти ко сну. Обычно это умиляло, но сегодня Кристине стало не по себе. Что, если Петя таким образом узнает, о чем она думает и что скрывает? Артем строго-настрого запретил делиться секретами с кем бы то ни было. Немного отстранившись, девушка опустила ладонь на колючую щеку и неожиданно шепнула. «А что тебе снилось?» «Да полный бред. Что ты улетела в Париж одна, бросила меня и детей тут, в Москве. Будто у тебя там неотложные дела, встреча с каким-то высоким бледным парнем». Не сдержав зевоту, выдал Петя. Кристину бросила в холодный пот. Хотелось расспросить мужа подробнее каждой детали сновидения. Но было поздно. Приглушенный храп уже заполнил комнату. Петр с головой ушел в сон, едва вымолвив последнее слово. Оно и к лучшему. Ни к чему выдоражить его мнительный разум. Выждав минутку и окончательно убедившись в том, что супруг не проснется, Маркелова аккуратно убрала его руку и достала из-под кровати в попыхах припрятанного ловца снов. Разглядывая хитросплетение голубой ворсистой нити, она думала, как поступить дальше. Дрема новой мощной волной шла издалека. Девушка наблюдала ее, как цунами, стремительно сметающая все на своем пути. Еще минута, и тяжелые веки плотно сомкнутся до самого утра. Подчинившись странному инстинкту, Кристина сунула презент Артема под подушку и облегченно выдохнула. Тело загудело, как трансформаторная будка. Не желая сопротивляться усталости, Маркелова закатила глаза и приоткрыла рот. Новое сновидение уже рвалось показаться из приятной, обволакивающей тьмы подсознания.